венецианское стекло, оркестр, который, не смолкая, исполняет над твоим ухом прекрасную музыку. Сначала это восхищает, изумляет, доставляет наслаждение чуть ли не чувственное. Потом устаешь и пытаешься отвести взгляд от фанфарных призывов и валторновых пассажей пурпура с золотом, лазури, с солнечно-белыми жемчугами. Да не тут-то было. Венеция вокруг повсюду. Цвет торжествует и трубит по обе стороны улиц, кружит тебя флейтой на любой из площадей, заарканивает в переулках тонкой петлей из цветных бусин, вывешенных на дверях лавок, вскипает дружным тутти струнных в витринах, киосках, на скатертях дорогих ресторанов. Цвет гремит, лезет в глаза, ощупывает, встряхивает, зазывает и, в конце концов, вытягивает из тебя, изможденного пением цветовых сирен, кошелек и выносит на берег, где, очнувшись, нащупываешь в карманах два пакетика с нитками третьесортных бус, купленных в беспамятстве на подарки, после чего наступает обморочная тишина и плеск равнодушной воды в канале. Словом, курортный городок Десензана на Лаго ди Гарда, где у нас были заказаны две последние ночи, показался благостной заводью. На такую, собственно, и выходила терраса нашего отеля. В ней тихо покачивались лодки и катера. Впрочем, дом напротив, на другой стороне площади совершенно венецианского облика, дом с витыми колоннами, розетками и печными трубами на крыше, с круглыми юбочкой навершиями, словно переглядывался с нами византийскими окнами второго и третьего этажей, в которых среди бордовых тяжелых портьер мелькали то и дело чьи-то плавные руки, а из дверей первого этажа два ленивых официанта по утрам выносили и расставляли на площади столы и стулья. Там размещалось довольно заурядное кафе. На главной площади Десензано, на белом постаменте, стоит святая Анжела с железным пропеллером на запрокинутой к небесам голове. Святая Анжела держит в левой руке то ли копье, то ли жезл, то ли посох, правую прижала к груди. Судя по надписям, выбитым на всех четырех сторонах высокого мраморного постамента, эта воительница патронесса городка и то ли жила в нем, то ли умерла, то ли, в конце концов, вознеслась на небо вживую, запустив железный пропеллер на макушке. Она воинственна, сурова и к чему-то взывает. Но вот понять бы, к чему, тут иностранец бессилен. Иностранец не вглядывается в святых. Он отдыхает. Итальянцы, впрочем, тоже отдыхают. Бары, траттории, пиццерии, остерии и прочие едальни полны. И по воскресным дням места следует заказывать заранее. По воскресеньям на площади полукругом разворачивается стихийный базар. Помимо всякого обожаемого мною хлама, тусклых бронзовых ламп без абажура, желтых от времени кружевных воротничков, пенсне с одним поцарапанным стеклом, а другого нет уже лет 60. Помимо надбитых вазочек, часов с кукушкой, старых венецианских масок со стертой позолотой на щеке, а также вездесущих африканских фигурок и аляповатых мексиканских тряпок, тут можно много чего найти, потрогать, шатаясь между столиками и лавками, над расстеленными на земле польскими и украинскими газетами, заваленными хохломой, гжелью, грудами янтаря и всевозможными поделками, что свозят сюда удалые Садко-Садковичи из Украины и Польши. Они и тут бодро перекрикиваются, наливая себе кофе, торгуются, медленно собирая сдачу с прямой и твердой ладони, готовые разом сняться всем табором и рвануть дальше по городкам побережья Лаго-ди-Гарда. Все эти городки один на другой похожи. Местный паром обходит их с обстоятельной неторопливостью. Десензано, Гарда, Бордолино, Сермионе, Гордоне, когда приближается причал, капитан объявляет по бортовой связи. Бордолино, Бордолино, повторяя название дважды, второй раз выпивая, словно мотив неаполитанской песни. Сермионе, Сермионе, Десензано, Десензано. Засим причаливаем к очередной, едва не комнатных размеров площади, на которой некто бронзовый стоит на пьедестале, потупив взгляд или, напротив, подняв его к небесам. Толпа туристов одолевает подъем к какому-нибудь замку, навстречу ей спускается другая толпа туристов, в замке уже побывавших. Вот целая кавалькада инвалидов в колясках. В 20 глоток распевают на немецком песню моего детства «Куба, любовь моя, остров зари багровой». Девочка, да, он лет 8, с невозмутимо гладким нежным лицом юного Будды. И вдоль этой пестрой круговерти странников медленно, словно черный ангел с зеркальными крыльями, проплывает гоночная Феррари с лебединно поднятыми дверцами. Гладь озера в мягкой пасмурной мгле, сквозь которую иногда сыплется солнце, прошивая бегущую воду тонкими золотыми иглами. В отличие от морской, всегда исполненной подспудной трагедией бездны, озерная вода безмятежна, предполагает другой берег, догадывается о существовании дна и обжита человеком. Вот остров выплыл, покрытый темно-зеленой, почти черной зеленью, частоколы кипарисов, кедры, пальмы. Поверх этого райского изобилия высится желтая зубчатая башня какого-то палаца. Часам к 8 вечера приблудные аккордеонист с саксофонистом, наверняка студенты какой-нибудь краковской консерватории, наяривают на площади знаменитые мелодии из «Крестного отца», «Домино», «Санта-Лючию», какие-то танго и, конечно же, бессмертную «Бесамемучо». На музыку из озера является в заводь белый лебедь. Красиво плывет под томительную мелодию, широко, вольно, словно исполняет медленный танец на воде. Мы сидим на балконе гостиницы, потягиваем пиво, обозреваем площадь под нами и рассматриваем проявленные накануне фотографии. Мозаика собора в тумане дождя, апельсиновые рощи на горных террасах в Позитано, белый павлин, косящий розовым глазом Примадонны, и последний в пленке лучший, неуловимо грустный кадр, пойманная объективом тонкая фигура женщины, затянутая в плащ, как та рыбка, что бережно обернул салфеткой инвалид на набережной Амальфи. Бьет колокол, смеркает. На площади становится все гуще, все веселее, все пьянее. Музыка кружит над столиками, над лодками и катерами, над старым венецианским домом напротив, над белым лебедем и белой колонной святой Анжелы. И кажется, никакие беды никогда не слетят на эти безмятежные городки сверкающего побережья. Вот, пожалуй, и все. Что тут добавишь? Только то, что все эти дни вдоль наших дорог мелькали между шпал, выскакивали на обочины, подпрыгивали на пригорках, сбегали в лощины, растрепанные майские маки, а на подъезде к аэропорту вдруг вспыхнули глубоким пунцовым лугом, что дышал и сквозил на ветру, точно озеро венецианского стекла. С утра, если уже разгонишься, дела, заботы, звонки туда-сюда, люди, люди со своими лицами, своими огорчениями, день катится себе к вечеру, ну и слава тебе, Господи. Главное — не останавливаться ни на минуту, не проснуться случайно, не очнуться в этой паскудной рассветной щели между четырьмя и пятью, когда едва шевельнется сознание, тоска хлоп и заглотнет душу в чугунную мышеловку. И ты рванешься от боли в пойманной душе, забьешься, скорее прочь отсюда, мчаться, лететь, плыть, колесить, бежать в забытье, в изнеможении долгого пути. Да будет воля твоя, Отец Небесный, миловать странников, гонимых не токмо силою судьбы и жестоких властителей, но и голодной тоской их мятежных душ, бесконечно зовущих дорогу. Теперь вот околачиваюсь по дому, зову дорогу, окликаю саму себя, самой себе напеваю в полголоса: «Сермионе, Сермионе, Дессензана, Дессензана, Бордолино, Бордолино, Бордолино».